Послание к римлянам. Во всем мире среди коммерсантов вопрос охраны или безопасности становится большей и большей заботой. Тратится много денег и времени для уверенности, чтобы ценное имущество охранялось и было в безопасности. Предприятия расходуют больше и больше денег, запирается больше дверей, становится больше заборов и нанимается больше сторожей для охраны и безопасности. Однако относительно того, что принадлежит Господу, Божьи методы не изменились. Его охрана или безопасность неизменна. Люди постоянно спрашивают, когда человек становится верующим христианином, как долго это продолжается? Безопасен ли он пред Господом? Библия имеет ответ, и она ясно утверждает, что человек спасен навеки. В Евангелии от Иоанна 10 главе с 27 по 29 стих Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего». Спасение не является чем-то, что мы изобрели. Оно от Бога. Когда мы приходим к Нему и принимаем путь Его спасения, это вечное дело. Библия говорит об этом, как о рождении свыше. Весь вопрос спасения является Божьей идеей, а не нашей. Его цель – спасти нас и сделать нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. Когда мы стали Его детьми, Он с того времени желает, чтобы мы росли. Как своих детей Он наставляет нас, исправляет нас и старается вести нас по пути праведности. Некоторые дети растут быстрее, чем другие, но все дети Божьи безопасны. Важно стать Детем Божьим через веру в Иисуса Христа. Важно также, чтобы мы росли в Господе. Божьей целью является не только сделать нас детьми, членами Его семьи, но Он желает, чтобы мы были зрелыми и взрослыми, как Его Сын Иисус Христос. Послание к римлянам рассматривает эти два аспекта в главах 5 по 8. Эти два аспекта можно озаглавить как наше положение и наше состояние как христиан. Познать это очень важно. Непризнание этого различия причиняет много недоразумений среди верующих христиан. Библия представляет наше положение пред Богом как совершенное и гарантированное Его Словом, трудом Христа и свидетельством Духа Святого. Наше состояние или наше настоящее положение является несовершенным, изменчивым и в большей части зависимым от нас. Наше положение пред Богом является предметом 5 главы послания к римлянам. Наше состояние является предметом послания к римлянам 6 по 8 главу. Приступив к изучению послания к римлянам 5 главы, мы находим, что Бог возвышает нас. И это описано в первых 5 стихах. Апостол Павел сразу начинает фактом, что мы имеем мир с Богом через Иисуса Христа. Священное Писание говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир просто означает, что окончилась война. Оружие противления сложено. Божие условия приняты. Эта глава начинается представлением нашего положения. Два слова выделяются здесь в учении апостола Павла – принятие и доступ. Первый стих говорит, что мы имеем мир с Богом. Апостол Павел здесь просто говорит, что благодаря оконченного труда Христа, представленного им в 4 главе, мы можем быть полностью уверенными в нашем положении пред Богом. Верующий является оправданным – это принятие. Слова указывает на определенное время, в котором каждый верующий посредством веры был оправдан пред Богом. Он в мире с Богом. Он больше не старается заслужить своего спасения и больше не борется в противлении и своеволии. Он стоит оправданным. Он обладает чем-то, чего мир не может дать и не может забрать, а что мир с Богом. Теперь положение верующего пред Богом дает ему больше, чем только принятие. Оно дает ему доступ. Второй стих, ссылаясь на Христа, говорит, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Слово «доступ» означает «представить, привести». Потому что мы приняты, мы имеем доступ в присутствие Божие. Мы праведны и приведены в эту избранную и привилегированную группу, которой разрешается быть в Его присутствии. Как славно быть принятым, сознавая, что окончилась война, и что Бог больше не смотрит на нас с неодобрением и с гневом, но гораздо лучше иметь доступ. И те, которые приняли Иисуса Христа, имеют доступ. О, какое наше положение! Наш доступ, как верующих, является чем-то, чего мы не заслужили, но по причине того, что мы знаем Иисуса Христа, Сына Божия. Стихи с 3 по 5 показывают наше состояние как верующих. В то время, когда наше положение совершенное, наше же состояние прогрессивное. Это является темой апостола Павла следующих нескольких стихов. «О, как мы призываем, говоря, достигайте зрелости, достигайте зрелости!» Он сначала показывает, как зрелость должна проявляться нами. 3 стих говорит: «Но хвалимся и скорбями. Крест и венец идут вместе, скорбь и слава идут рука об руку». Хвалиться скорбями является действительно знаком зрелости. Только те, кто возросли в вере, могут хвалиться в скорбях, ибо на опыте они убедились, что все просто не происходит, потому что Бог имеет цель во всем, что влияет на жизнь верующего. Но как приобретается такая зрелость? Апостол Павел дальше в 3 стихе показывает, как эта зрелость развивается в нас. Имеется процесс плавления, процесс смягчения, процесс формирования и процесс зрелости. Апостол Павел говорит: «Знает, что от скорби происходит терпение, а терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Для апостола Павла это не было просто теорией, ибо он много знал о скорби и ее способности развить христианский характер верующим, если ее принять в правильном духе. Читая 2 послание к Коринфянам, 4 главу с 8 по 10 стих, можно думать, что считаете пару страниц из его дневника, ибо апостол Павел пишет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Христова открылась в теле нашем». Приводящая до зрелости сила скорби хорошо иллюстрирована в жизни Иова. В книге Иова мы имеем этого праведного человека сначала в руках сатаны, затем в руках человека и, наконец, в руках Бога. В руках сатаны Иов получил скорбь, и она произвела в нем терпение. В руках человека его терпение было испытано, но через все это он приобрел опыт. В руках Бога Иов, наконец, привел торжественно к надежде, которая не постыжает. Когда мы приходим к концу книги Иова, который описывает позднейшую жизнь Иова, мы находим более праведного Иова. Скорби нелегкие, но они приводят нас к зрелости. И Иов является хорошим примером этого. В последней части 5 стиха апостол Павел показывает нам, как зрелость определяется для нас. «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Здесь в послании к римлянам первый раз упоминается любовь, и первый раз формально упоминается Дух Святой. Божьей целью является дать каждому верующему полную уверенность в спасении, и посредником для этого является Дух Святой. Целью Бога также является преобразить каждого верующего в подобие Христа, и это означает привести каждого в полную зрелость. Послание к филиппийцам, 1 главе, 6 стихе, апостол Павел говорит: «Будучи уверен в том, что начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То, что Господь начал, Он совершит. Когда мы придем ко Христу и примем Его как нашего личного Спасителя, Он начинает совершать свой труд в нашей жизни. Несмотря на то, что мы в тот момент спасены от вечного ада, начался процесс, который будет продолжаться до тех пор, пока Бог сделает нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. Когда мы начали спасение, мы стали вечно безопасны. Мы стоим пред Богом такими же праведными, как Христос. Но состояние начинает проходить процесс, при помощи которого Бог действует в нашей жизни, чтобы привести наше состояние на уровень нашего положения. Желаете ли вы быть приняты Богом? Желаете ли вы знать, где вы стоите пред Богом? Он приглашает вас прийти и познать Христа верою. Сознайте ваше погибшее состояние и доверьтесь Христу как вашему Спасителю сегодня. Аминь.